Глава 17. Утром я поднимаюсь первая и иду в кухню. Ночью я не стала выяснять отношения и спрашивать, о чем именно разговаривали Слава с Лесей. Да и что я могла предъявить? Может, сестра решила обсудить ту самую проблему, по которой ей понадобился адвокат? В любом случае, я бы оказалась снова излишне подозрительной ревнивицей. Поэтому, пока они шли по сеням, я успела закрыть окно и вернуться в зал. Но все равно этот подслушанный разговор не давал покоя. Конспирация, проболтаешься, не догадается. Слова, которые они употребляли, явно не предназначались для чужих ушей, тем более для моих. А это значит, конечно, первая моя мысль о том, что у них интрижка. И, кажется, Леся за столом пыталась мне на это намекнуть. А Слава... Он же ни словом, ни взглядом. Он очень уверенно дистанцировался от Леси, как будто поддерживал разговор только из вежливости. «Анечка!» — тихо входит в кухню бабуля, закрывая за собой дверь. «Рано ты что-то встала!» «Зато так тихо, так хорошо!» — улыбаюсь я ей. «Она — это еще одна причина, по которой я не дождалась мужа и сестру с улицы. Если бы бабушка услышала наш спор, наверняка бы ей стало плохо. Конечно, она у меня еще бодрячком держится, старается, по крайней мере, но я-то знаю, что возраст понемногу дает о себе знать. Да и подозрения свои я ей не выскажу. Все же и я, и Леся — обе ее внучки. И бабуля никогда не видела разницы между нами, любила одинаково. «Такая ты у меня, Анюта!» — ласково говорит она и гладит меня по спине. «Романтичная!» Подумав, делает заключение. «Доброе утро!» Присоединяется к нам и Слава. «Леська, как обычно, позже всех!» Смеется бабушка. «А вот и нет!» Следом за мужем появляется и сестра, которая будто и не ложилась спать. Стрелки, губы, брови, перманентный макияж в помощь, наращенные ресницы. Но я в первую очередь обращаю внимание не на лицо сестры. Приехала она вчера без домашней одежды, в отличие от нас со Славой, и сейчас она где-то достала старую футболку моего мужа, которая при любом движении открывала вид на кружевные стринги. При этом Леся явно забыла надеть бюстгальтер. Продефилировав мимо нас, сестра тянется за кружкой, и тут уже не выдерживает бабушка. «Олеся Валерьевна, извольте одеться прилично». «А что?» — искренне не понимает Леська. — Все же свои. Какого черта она устроила этот спектакль? Не укладывается у меня в голове. Снова намеки? Или вообще сестрица без тормозов? Смотрю на мужа, он помешивает ложкой кофе, глядя в чашку, и совсем не обращает внимания на полуголые ягодицы Леськи. — Леся! — бабушка уже даже покраснела. — В шкафу полно одежды! — И мать твоя оставляла, и мои халаты висят. «Да хорошо, хорошо», — соглашается сестра. «Ты, бабуль, просто отопление врубила, как в бане себя чувствую». Я только сейчас понимаю, что сжала свою кружку так, что руки побелели. «Спасибо бабушке, иначе бы я сказала по-другому». «Галина Федоровна», — ровным голосом прерывает паузу Слава, «может, вам здесь помочь чем? Давайте я снег уберу, чтобы вам по двору было проще ходить». «Перестань, дорогой!» — отмахивается бабуля. «Праздник же сегодня! Новый год! Давайте лучше завтракать!» Она поднимается, но я останавливаю. Вижу, что муж хмурится и изучающе на меня смотрит. Да, я ни слова не сказала, но я как открытая книга, которую он изучил. Наверняка все мои мысли шли субтитрами. «Я сейчас все достану». Улыбаюсь исключительно бабушке. Еды у нас осталось еще предостаточно. Я достаю из холодильника тарелки, чувствуя, как Слава наблюдает за мной. Стараюсь на него не смотреть, потому что я просто не знаю, что делать дальше. Леська появляется все в той же футболке, но хотя бы натянула спортивные штаны. Завтракаем мы в молчании, иногда перебрасываясь парой фраз. Наконец, за очередной чашкой кофе Леська обращается к моему мужу. «Слав, Можешь меня подбросить в местный магазинчик? Надеюсь, найду там, что мне надо». «Точно, она же ночью говорила, что у нее электронка заканчивается. Вот только до магазина можно и пешком прогуляться. Кстати, говорят, что это полезно для здоровья». «Лесь, так сама сходи», — озвучивает мои мысли бабушка. «Не могу», — отвечает сестра. «Кажется, я вчера потянула ногу». Гладит она себя по щиколотке. Даже фантазии ноль. Скопировала травму Соньки, но я все еще молчу и наблюдаю. Это становится даже интересно. Леська ломает комедию, Слава отнекивается, но, как истинный джентльмен, не может отказать даме. «Скажи, что тебе надо», — улыбаюсь я. «Мы со Славой съездим и купим, а ты отдыхай». «Хочется проветриться. Не могу же я постоянно дома сидеть», — говорит сестра. «А когда ты успела ногу повредить?» Вложив в голос всю заботу, которую могла в этот момент выдавить из себя, интересуюсь. «Может, ночью куда выходила?» «Наверное, это заразно. Ладно, если бы Леська отпустила подобное в чей-то адрес. Но наблюдать за фарсом, который здесь происходит, очень даже любопытно». Слава сверлит меня взглядом, опять пытается что-то считать. Леся на секунду замирает, но быстро берет себя в руки и собирается что-то ответить. «Куда ж ей выходить?» — опережая сестру, говорит бабуля. «Тут же никого нет по соседству. Ни к Михалне же она ходила». «Действительно», — пожимаю плечами. Иду в зал заправлять диван, за мной тут же направляется Слава. Закрывает дверь и тихо спрашивает. «Ты видела, что меня не было ночью?» «А тебя не было?» Прижав к себе подушку, будто щит, поворачиваюсь к нему. «Ань, тебе не идет такое поведение», — качает он головой. «Я вышел попить воды, следом за мной вышла Леся. Попросила составить ей компанию. Мы вышли буквально на 10 минут». «Слав!» — открыв дверь, заглядывает сестра. «Так подвезешь меня?» «Подвезет, конечно», — киваю я. «Куда ж ты с больной ногой?» «Аня, поедешь с нами?» — спрашивает муж. «Я с бабушкой останусь». Отвернувшись, продолжаю складывать постельное. Я не понимаю, что делать. Как себя вести? Может, подобное поведение — это моя защитная реакция? Хоть так и не выглядит со стороны, но я полностью дезориентирована. У моего мужа с моей сестрой есть какая-то общая тайна. Единственное, что я знаю наверняка. А в остальном? Так не хочу делать поспешные выводы, но пока назревает только один вариант. Они любовники.